Доктор Элизабет Ярбек и ее муж Джонатан, адвокат по профессии, жили в районе Ньюпорт-Бич в приземистом одноэтажном доме, похожем на ранчо, с тесовой крышей, кремовыми оштукатуренными стенами и дорожкой из природного камня. На звонок Винса Наска дверь открыла Элизабет. Это была 50-летняя подтянутая привлекательная женщина с копной светло-серебристых волос и голубыми глазами. Винс представился ей Джоном Паркером, сотрудником ФБР, и сказал, что ему нужно переговорить с ней и ее мужем по поводу дела, находящегося в данный момент в стадии расследования. «Дело?» — спросила она. «Какого дела?» «Речь идет о финансируемом правительством исследовательском проекте. Вы в нем когда-то участвовали», — ответил Винс, повторив фразу, с которой, как его проинструктировали, он должен был начать разговор. Она внимательно изучила предъявленное им служебное удостоверение с фотографией. Винсу было на это наплевать. Фальшивое удостоверение он получил от тех же самых людей, которые наняли его 10 месяцев назад, когда у него было задание в Сан-Франциско. И с тех пор он показывал его трижды и ни разу не прокололся. Он рискнул улыбнуться, хотя осознавал опасность того, что может непроизвольно расхохотаться и таким образом выдать себя. У него была мальчишеская улыбка, которая не соответствовала его внушительной внешности и могла оказывать обезоруживающее действие на собеседника. После минутного колебания доктор Ярбек улыбнулась в ответ. С удовлетворенным видом она вернула ему документы и пригласила войти. «Мне нужно поговорить с вашим супругом тоже», — напомнил ей Винс, пока женщина закрывала входную дверь. «Он в гостиной, мистер Паркер. Сюда, пожалуйста». Джонатан Ярбек засовывал пригоршни щепок между поленьев, которые он заложил в кирпичный камин, готовясь развести огонь. Он встал, отряхнул ладони, и его жена представила ему Винса. «Джон Паркер из ФБР». «ФБР?» — переспросил Ярбек, недоуменно вскинув брови. «Мистер Ярбек», — сказал Винс, — «если в доме находятся остальные члены вашей семьи, я бы хотел, чтобы они тоже присутствовали при нашем разговоре». Ярбек отрицательно покачал головой. «Дома только Лис и я. Ребята сейчас в колледже. А в чем дело?» Винс выхватил пистолет с глушителем из внутреннего кармана пиджака и выстрелил Джонатану Ярбеку в грудь. Адвоката отбросило назад к каминной полке, где он на мгновение замер, как пришпиленный, а затем упал на лежавшие на полу латунные принадлежности для камина. «Снап!»